Глава 4. Стефани лежала и прислушивалась к смеху и разговорам, доносившимся с первого этажа. Вечер был в самом разгаре. Бедный Лиам. Один там, со всей этой толпой. И не спуститься же вниз, не помочь. Хоть прошло уже пару дней, и царапины были не такие яркие, Никон сказал не показываться, пока с лицом не станет все в порядке. Лиам эти дни заглядывал к ней перед началом смены в таверне и помогал с ранами. Наверное, она и сама могла перед зеркалом нанести принесенное им лекарство, и каждый раз так и собиралась сделать, но... Когда он приходил, вся ее решимость и тяга к самостоятельности куда-то исчезали. Стефани приглашала к себе и подставляла лицо под его заботливые руки. Резко стало тихо. Девушка встрепенулась. Неужели Рейтон пришел? Опять? Недавно же был. Она заметалась по комнате, не находя себе места. Вот бы увидеть его. Но как? Нельзя, чтобы он видел ее такой. Но почему? Почему это приключилось с ней именно сейчас, когда Рейтон стал приходить чаще? Время тянулось мучительно медленно. Прошло пару минут, а ей казалось, что целая вечность. Сидеть в комнате было невыносимо, вся ее душа стремилась к нему. Стефани тихо вышла и, крадучись, прошла по коридору к лестнице. Девушка аккуратно заглянула за угол, быстро пробежалась взглядом по присутствующим. Мощную фигуру Рейтона заметила почти сразу. Он сейчас как раз говорил с Лиамом. Контраст между мужчинами был огромен. Глава наемников был в два раза шире ее напарника. Рейтон просто гора мышц, облаченная в доспех смехом. С ее губ сорвался вздох восхищения. «Красивый, сильный, такие руки!» Она переместилась немного в сторону, чтобы лучше слышать, о чем он говорит. Вначале она боялась, что ее кто-то увидит, но потом звуки его голоса унесли ее тревоги далеко, оставляя лишь трепет. Время полетело незаметно. Рейтон говорил немного, в основном его люди обменивались грубоватыми шуточками. Особенно сальные заставляли ее щеки ярко пылать. Она не была невинной и неискушенной девчонкой, но и откровенные пошлости не любила. Для нее это было что-то на грани грубости. Второй раз за вечер зал умолк, и глаза всех устремились на входную дверь. Когда вошедший оказался в поле ее зрения, Стефани поморщилась. Она видела этого человека всего пару раз, но испытывала к нему отвращение. Это был глава еще одного клана наемников, конкурентов клана Рейтона. Рослый мужчина был плотного телосложения и солидного возраста, но седина еще не тронула его кудрявые черные волосы. Густые брови, вкупе с не менее густой бородой и усами, а также круглый живот, делали его похожим на доброго гнома-переростка из сказки. Вот только это впечатление было ошибочным. Салазар, так его звали, славился своей жестокостью. Ему приписывали много бесчинств. Она не знала, правда это или миф, который создал сам клан вокруг своего предводителя, но проверять на себе не хотела. Лично у нее была только одна стычка с ним. Однажды он ужинал у них в таверне. Напился изрядно. Посетители от греха подальше разбежались еще в начале вечера, оставляя его со своей компанией одного в пустом зале. Сначала все было вполне мирно. А потом ему захотелось женщину. И так как других в поле зрения не оказалось, Салазар стал приставать к ней. От воспоминания Стефани содрогнулась. На ее счастье, в попытке догнать ее, он поскользнулся, ударился головой. Потеря сознания перетекла в сон, а там уже и в рассвет. Утром глава клана о своих бесчинствах не вспомнил и, вполне довольный вечером, ушел. Но почему он пришел к ним в таверну? Стефани сомневалась, что Салазар рискнет напиваться при другом клане, но тревога за Рейтона все же шевельнулась у нее внутри. Интуиция подсказывала ей, что вечер мирно не закончится. Бородач меж тем прошел через весь зал и остановился перед столом конкурента. «Рэй!» — воскликнул он. «Дружище, какими судьбами? Неужели тоже пришел сюда ради той смазливенькой девчонки?» Салазар поприветствовал его Рейтон, небрежно кивая. Салазар, не спрашивая разрешения, сел за стол Рейтона и махнул своим людям. Те в воцарившейся тишине с грохотом придвинули стулья. Зал в напряжении замер вместе с ее дыханием. Мужчина вдруг стукнул кулаком по столу и громко рассмеялся, отчего Стефани была уверена, волосы на голове встали дыбом не только у нее. «Что вы все притихли, словно я зверь какой!» — радостно пробасил Салазар. «Продолжаем, продолжаем!» — замахал рукой он, приказывая всем вернуться к своим занятиям. Зал снова наполнился разговорами, но уже тихими, вперемешку с нервными смешками. «Что будете заказывать?» — вежливо спросил подошедший Лиам. «Мне нужна девица, которая тут работает», — сказал Салазар, и Стефани мгновенно покрылась холодным потом от ужаса. «Извините, сегодня ее нет», — невозмутимо ответил Лиам и снова спросил. «Что будете заказывать?» «Не извиняю», — презрительно бросил Салазар. Он какое-то время молчал, поглаживая свою бороду, а потом добавил. «Ладно, «Бледное недоразумение. Я сегодня добрый. Неси, что у вашего Никона там есть. Только самое лучшее». Лям кивнул и поспешил скрыться из виду. «Зачем тебе официантка?» — спросил Рейтон. «Приглянулась», — усмехнулся бородач, откидываясь на спинке стула и смотря прямо Рейтону в глаза. От его выражения лица Стефани стало дурно. Если бы ей предложили снова встретиться с хохотуном вместо Салазара, она бы с радостью согласилась. Вспомнились все услышанные ранее истории про надругательство над женщинами. «Ее сестра раньше была весьма искусна. Хотелось бы проверить, так ли хороша ее родственница», — добавил Салазар и глумливо засмеялся. Омерзение вместе с ужасом боролись внутри Стефани, поочередно вызывая у той то желание выдать содержимое желудка и бежать, не оглядываясь, подальше от Салазара, то желание сделать что-то плохое с этим человеком и заставить его замолчать. Он все врет. Он не мог прикасаться к Фионе. Это было бы слишком ужасно. Боги не могли так поступить с ее милой сестрой. Вернувшись с подносом, Лиам поставил тарелки перед ними. Его пристально осматривали люди клана Салазара. «Откуда ты такой взялся у нас в городе?» — сказал Салазар. «Признавайся, кому твоя шлюха-мать дала, чтобы родился ты? Ты вообще кто, мужик или баба?» Остальные дружно заржали, находя слова своего главаря забавными. «Приятного аппетита», — вежливо ответил Лиам и собрался уходить, как его снова окликнули. «Куда направилась, Белоснежка? Я еще не разрешил уходить». Лиам медленно обернулся, лицо было бесстрастным, на губах дежурная полуулыбка. «Что-нибудь еще принести?» — поинтересовался он. «Да, мне нужна девица». «Я вас услышал, но ее сегодня не будет». В голосе Лиама стали прорезываться металлические нотки. Люди Салазара восторженно загалдели, предвкушая знатное развлечение. «Мне не нравится, как ты со мной говоришь». Выражение лица главы клана не предвещало ничего хорошего. Он смахнул тарелки со стола. Металлическая посуда звонко приземлилась на пол и забрызгала едой самого Салазара, Лиама и сидящего неподалеку Рейтона. Бородач бросил на Лиама полный презрения взгляд. «Для тебя я, господин Салазар. Усекла, Белоснежка?» «Как вам будет угодно», — спокойно ответил Лиам. «Убери это дерьмо», — сказал Салазар и плюнул на пол, а затем развернулся и сел, широко расставив ноги, специально чтобы, когда еду будут собирать, его пах оказывался в поле зрения убирающего. Стефани увидела, как у Лиама от сдерживаемого гнева вздуваются вены на шее, как он старается выровнять дыхание максимально незаметными выдохами. «Я жду», — издевательски заулыбался Салазар. «Иначе я переверну всю эту таверну, найду девчонку и заставлю ее слезать все это языком». Гневный выдох все-таки сорвался с губ Лиама. Стефани затрясло. Сердце колотилось, адреналин гулял по крови, сметая живший когда-либо страх, уничтожая рациональность. Злость затопила ее, и девушка бежала вниз, повинуясь порыву. «Господин Салазар, вы хотели меня видеть?» Она собиралась воскликнуть радостно, но получилось, как получилось. Голос дрожал от охватившей ее ярости, хотя со стороны могло показаться, что она просто напугана. «Я сейчас все уберу!» И под изумленные, округлившиеся взгляды присутствующих, она стала собирать еду обратно в тарелку, ловко перемещаясь практически между ног у бородача. Первым опомнился Лиам. «Стеф, ты чего?» Он попытался поднять ее и оттащить, но она повернулась к нему, растягивая губы в дрожащей от напряжения улыбке. «Лиам, принеси господину выпить. Ну же, лучшую настойку», — сказала она ему. Лиам шокированно уставился на нее, замирая и не понимая, как реагировать. Сомнение в ее здравом рассудке так четко читалось в его глазах, что если бы она в этот момент могла о чем-либо еще думать, кроме Салазара, то обиделась бы. Девушка, насколько это было возможно, насобирала в одну тарелку вывалившуюся еду, и когда та стала полной, выпрямилась. «Господин Салазар!» — все с такой же дикой улыбкой проговорила Стефани. «Я вот имела удовольствие наблюдать за вами и поняла, что вашей матери для того, чтобы родить такого мерзкого борова, как вы, пришлось возлежать с хряком. Ну что поделать, видимо, других желающих не нашлось. А знаете, что едят жирные боровы? Правильно, помои!» Она вывернула содержимое тарелки Салазару на голову, а потом подошла к Рейтону, вырвала из его рук кружку с настойкой и плеснула бородачу в лицо. «Приятного аппетита! С вас 86 сменов!» Тишина стояла такая, что всем было слышно, как капала на пол стекающая с лица и бороды Салазара настойка. Бравые наемники двух кланов не просто потеряли дар речи, от шока не могли двигаться. «Ах ты, тварь!» Заревел Салазар и резко подскочил на ноги, выкидывая руку для удара. Лиам словно предвидел это и успел рвануть Стефани к себе, пряча ее за своей спиной. Второй выпад главы наемников он перехватил. Хрупкий на вид светловолосый мужчина неожиданно смог не только остановить летящий в его сторону кулак, но и так сильно сжать пальцы вокруг запястья бородача, что тот яростно взревел, распаляясь от боли еще сильнее. Стефани вжала голову в плечи и зажмурила глаза. «Вот и все. Этот урод сейчас убьет меня и убьет Лиама!» «Беги!» — крикнул ей ее напарник. Она метнулась в сторону двери, но путь туда ей отрезали. Завязалась игра в догонялки, где она и Лиам ловко маневрировали между столами, пытаясь не попасть в окружение клана Салазара. Лиам несколько раз спасал ее от лап очередного наемника, отвлекая на себя и бросая в преследователя посуду и отдельно стоящие стулья. «Салазар, оставь ее!» — раздался голос молчавшего до этого Рейтона. «Не лезь, куда тебя не просят, если тебе дорога жизнь!» — прорычал бородач. «У нас с тобой было соглашение. Что бы ни происходило, люди клана Алигнар не трогают моих людей из клана Транадор». «Какого арарага ты об этом сейчас говоришь?» У Салазара все клокотало в груди от ярости. Желанная добыча загнана в угол, и он хотел лично расправиться с ней, а его отвлекали. «Эта девушка — человек из моего клана. Если тронешь ее, то будет война». В тоне Рейтона звучала угроза. «Что ты несешь?» — заорал Салазар. «Как эта шалава может быть в твоем клане?» «Придержи свой язык, когда говоришь о Транадор», — процедил сквозь зубы Рейтон. Рейтон медленно поднял свой стоящий у стола огромный топор. Его люди тут же подхватили настроение главаря, доставая оружие и надвигаясь на Салазара. Клан Лигнар мгновенно забыл про девчонку, прячущуюся за спиной светловолосого официанта, и тоже вооружился. «Пошли, быстро!» – зашептал Лиам, крепко сжал ее локоть и потянул наверх. Он затолкал ее в комнату и закрыл за собой, тут же подпирая дверь стулом. Стефани сползла вниз по стене, усаживаясь на пол. Когда непосредственная опасность оказалась немного позади, ее накрыли сожаление. Наверное, она просто сошла с ума, раз посмела оскорбить Салазара. Что теперь делать? И бежать некуда. В том, что ее в любом случае найдут, она не сомневалась. Стефани захотела закрыть лицо руками, но где-то на задворках своего напуганного сознания вспомнила, что те были все еще в еде, которую собирала с пола, старательно наполняя тарелку. Под пристальным взглядом странных глаз Лиама она прошла в ванную и вымыла руки, а заодно и свое лицо. Надеялась, что это поможет прийти в чувство и унять мелкую дрожь в теле, которая с каждой секундой разрасталась. Она чуть не умерла. Опять. На сей раз просто из-за собственной несдержанности. Стефани обняла себя руками, стараясь не трястись так сильно. Внизу раздавался шум сражения, заставляя ее при каждом новом резком звуке вздрагивать. Ей было дико страшно, и она молилась всем богам, чтобы они позволили клану Транадор выиграть. Она не знала, зачем Рейтон так сказал, почему спас ее и что потребует взамен. Но уж лучше быть в услужении Рейтона, чем у этого чудовища Салазара. Она не заметила, как Лиам подошел. Он вдруг обнял ее, заставляя от неожиданности ахнуть. Его руки стали ласково гладить ее по голове и спине. Прикосновения были почти невесомыми. Стало спокойнее, и она позволила себе закрыть глаза и расслабиться в его руках. «Я боюсь, Лиам», — тихо сказала она. «Прости меня, я...» «Все будет хорошо», — прошептал он. Его близость дарила ей ощущение безопасности, и она не поняла, в какой момент перестала беспокоиться о том, что происходит внизу. Тот факт, что она второй раз за последние несколько дней обнимает Лиама, кольнуло ее чувство стыда и приличия, но Стефани быстро договорилась со своей совестью, оставляя раскаяние на потом. Она не могла видеть, но знала, что он почему-то улыбается. В сложившейся ситуации это было так странно, что Стефани отстранилась и посмотрела на него. Его глаза ярко сияли. Счастьем? Он сошел с ума? Как она до этого, когда вывернула тарелку на голову Салазара? «Лиам», — она настороженно всматривалась в его лицо, не зная, что и думать. «У тебя все хорошо?» «Да», — улыбка озарила его лицо, делая одухотворенным. Его руки скользнули по ее спине, замирая на талии. Взгляд бродил по ее лицу. Она вдруг попала в плен его глаз и забыла, что хотела сказать. В дверь громко застучали. Они от неожиданности вздрогнули и попятились ближе к окну. Лиам приложил палец к губам, призывая молчать. Да она и не собиралась ничего говорить. Инстинкт самосохранения снова активно работал, ища способы выжить. «Стефани, это Рейтон», — раздался голос. Ее имя, сказанное им, вызвало у нее дрожь, но уже совсем другого рода, не имеющей ничего общего с тем, что испытывала, когда закрылась здесь. Лиам не успел остановить ее. Девушка бросилась к двери, убирая заслон и открывая замок. Глава наемников бегло окинул ее взглядом, словно желая убедиться, что с ней все в порядке. «Надо поговорить», — сказал он, а потом выразительно посмотрел через ее плечо в сторону стоящего там Лиама. Стефани перевела взгляд на напарника, умоляя глазами уйти, но тот не шелохнулся и с вызовом смотрел на Рейтона. «Лиам, пожалуйста», — попросила его девушка. «Что вам надо от нее?» Тон Лиама был резким и жестким. Стефани удивленно уставилась на него. «Что это с ним?» «Это же Рейтон. Он спас их и хочет поговорить с ней наедине». «Тебя это не касается», — отрезал глава. «Все будет хорошо, Лиам, мы просто поговорим», — стала упрашивать его девушка, видя, как потемнели от злости глаза светловолосого мужчины. Она не хотела очередного скандала. Было видно, как сильно Лиам не хочет уходить, как решает у себя внутри этот конфликт. Под взглядом ее умоляющих глаз он обреченно выдохнул, смиряясь. Плечи опустились вниз. Проходя мимо, он шепнул ей на ухо. «Кричи, если что», и ушел к себе в комнату. Стефани стало стыдно перед ним. Вроде не виновата, тогда откуда это чувство? Почувствовав пристальный взгляд, она несмело посмотрела на своего спасителя. Неприкрытая насмешка в глазах Рейтона ей не понравилась. Он смеется над ней или Лиамом, или над ними обоими. Оставшись с ним наедине, ей вдруг стало страшно. А если он такой же, как Салазар? Она ведь ничего о нем не знает. А если он потребует от нее рассчитаться за спасенную жизнь? «И ты, конечно, откажешься. Будешь кричать и вырываться. Прямо представляю картину. Он положит тебя на кровать, прижмется к тебе своим сильным телом. Убирайся! Ха-ха!» Она усилием воли прекратила внутренний диалог, выкидывая жаркие картины из своего воображения. Отвела взгляд от Рейтона, чувствуя, что еще немного ее щеки зальет краска смущения, и на всякий случай попятилась назад. Он подошел ближе и убрал ей за ухо ее выбившуюся прядь волос. «Не бойся меня», — проговорил мужчина. «Я ничего тебе не сделаю». Он неверно истолковал ее волнение, но она не спешила его разубеждать. «Вы спасли меня, Элиама. Спасибо», — пробормотала она, не смея поднимать на него взор. «Кто он тебе?» Вопрос был неожиданный, и Стефани изумленно распахнула глаза, встречаясь с его синими. «Никто, мы работаем вместе», — промямлила девушка. Волнение, какое она всегда испытывала, когда находилась рядом с Рейтоном, снова захватило ее. Словно почувствовав ее бурю внутри, выражение глаз Рейтона стало откровенным. Его взгляд бродил по ее телу, зажигая тысячи огоньков у нее внутри. Хотелось броситься ему в объятия, там и остаться. Он коснулся рукой ее подбородка. Когда рассмотрел исполосованное ногтями лицо, нахмурился и сердито сказал: «Теперь ты моя. Никто не посмеет тебя обидеть». От его слов стало жарко. Сердце радостно затрепетало в груди. Рейтон подался в ее сторону, и Стефани показалось, что он ее сейчас поцелует. Она нервно облизала свои губы, практически переставая дышать. Неужели ее мечты вот так неожиданно станут реальностью? Просто удивительно и... неправильно. Интуиция вовсю кричала ей остановиться, но нутром чувствовала, что если позволит это ему сейчас, то он будет считать ее легкодоступной девушкой. Наверное, она все-таки сумасшедшая, потому что сделала шаг от него, не позволяя коснуться себя. Рейтон удовлетворенно хмыкнул. В его глазах весело заплясал задорный огонек, и девушка поняла, что интуиция ее не подвела. Именно на это мужчина и рассчитывал. «Больше ты в таверне работать не будешь». Он взял ее руку и вложил в ладонь увесистый кошель. «Этого должно хватить, чтобы возместить Никону ущерб за поломанную мебель. Остальное оставь себе на проживание. У клана новое задание, я буду вынужден покинуть город. Меня не будет около недели. Когда вернусь, познакомлю тебя со всеми. Отныне ты Транадор. Носи имя клана с честью, и наша поддержка и защита будет щедрой. А если опозоришь нас, я лично убью тебя. До встречи». Он развернулся и твердым размашистым шагом направился к двери. Девушка стояла и смотрела на его широкую спину, на которой красовался закрепленный огромный топор, окрашенный чьей-то кровью. Когда входная дверь таверны на первом этаже громко хлопнула, Стефани без сил опустилась на пол. «Что значит с честью? И как можно опозорить людей, которых она видела пару раз мельком? И чем? И почему она не может работать в таверне? А что же она будет тогда делать, когда закончатся монеты?» «Стеф?» Лиам подбежал к ней и присел рядом, обеспокоенно осматривая ее. «Что он хотел? Он обидел тебя?» «Все нормально. Сказал, что через неделю познакомит с кланом и что я больше не должна работать в таверне», устало пробормотала она. Взгляд Лиама зацепился за кошель, что сжимала в руке девушка. Мужчина нахмурился и недовольно поджал губы. Его сомнения в разумности происходящего так отчетливо читались на лице и вторили ее собственным, что Стефани неожиданно улыбнулась. На душе стало тепло. Он беспокоился за нее. Опять. Странно это. Захотелось поблагодарить его за все, но она не знала как. Стефани в порыве теплых чувств коснулась его руки. Лиам невольно вскрикнул и одернул руку. Потом быстро убрал ее, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. «Лиам!» – протянула она. «Это же та рука, которой ты схватил Салазара!» Стефани выпытывающе уставилась на него, и он нехотя кивнул. «Могу я тебе как-нибудь помочь?» «Да», – тихо сказал он. Просить ее о чем-то ему было неловко, но выбора, видимо, не было. «Помоги перевязать, пожалуйста, я растянул запястье». «Пойдем», – она поднялась и направилась в его комнату. Он послушно шел следом и приговаривал. «У меня не убрано, может, лучше у тебя, я принесу коробку». «Да брось, видела я твою коробку. Она большая и тяжелая, у тебя болит рука. Как ты ее принесешь?» Стефани пропустила его вперед, подождала, пока он откроет. Они уже несколько лет живут рядом, а она впервые у него в комнате. Ее глаза стали огромными от охватившего шока. Из приоткрытого рта вырвался изумленный выдох. Лиам поспешил с собой закрыть ей обзор, но она ловко обогнула его, проходя внутрь помещения. «Не убрано?» Стефани обернулась и насмешливо уставилась на него. «Нет, Лиам. Когда говорят «не убрано», имеют в виду, что забыли убрать какую-то вещь, что не заправили кровать, оставили полотенце на стуле, а это...» Она обвела комнату рукой, пытаясь подобрать слова. Ей вдруг стало весело, и она засмеялась. «Это хаос в чистом виде. Владелец подземелий, строгий бог Арарак, позавидовал бы такому жилищу». «Последние дни были напряженными, было некогда», — оправдывался он. «Тут не всегда так, честно». «Ну-ну», — засмеялась девушка. «Скажи это тому жирному пауку и тем высушенным мухам». Теперь она знала ответ на интересующий ее ранее вопрос. У Лиама нет девушки. Она не представляла, кто бы позволил своему возлюбленному жить в таком бардаке. Гольфы, свитера, рубашки, штаны были кучками разложены на стульях. Прямо на стене были криво прибиты крючки, где висела его верхняя одежда. Вешалке удостоился лишь костюм, в котором он работал в лавке у мадам. Стол завален бумагами и обрывками каких-то листов. Некоторые записи были смяты и брошены в угол, словно писавший их человек был в гневе и пытался выместить злость на ни в чем не повинной бумаге. Рядом с кроватью располагался еще один стол, где беспорядочно стояли разного размера колбы и странного вида агрегаты. От некоторых медленно шел пар, словно они что-то выпаривали. По всем стенам были развешаны высушенные пучки трав. Места для зеркала и шкафа в комнате просто не было. Он поспешил освободить для нее стул, свалив лежащие там вещи на кровать, а затем бросился к своей коробке, здоровой рукой извлекая оттуда перевязочный материал и баночки. «Помоги мне вот это взять и пойдем к тебе», – пробормотал он, стараясь на нее не смотреть. «У меня мало места». Стефани из уважения хотела спрятать улыбку, но ничего не вышло. Та снова и снова возвращалась на лицо при виде смятения мужчины. «Все в порядке, иди сюда», – со смехом сказала она и поманила его на стул, который предварительно поставила ближе к столу. «Стеф!» Его голос стал ниже. Она устремила на него свой взгляд, ожидая продолжения. Но его не последовало. Он просто стоял и смотрел на нее. «Что нужно делать?» Ей хотелось разорвать возникшую паузу. Лиам опомнился и указал на лежащие на кровати материалы. Сам сел на стул, руку положил на стол. Он довольно понятно объяснял, что надо делать, и первый опыт оказания помощи у Стефани прошел успешно. Она с гордостью смотрела на его перевязанное запястье. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил он ее, осматривая свою руку. «Пустяки», — отмахнулась она. «Ты много для меня сделал, и мне хотелось тебя отблагодарить. Если тебе еще что-нибудь нужно, только скажи». «Ты и так достаточно сделала». И вот он был мягок, но фраза все равно прозвучала так двусмысленно, что Стефани стало стыдно. Она своей безрассудностью чуть не убила их обоих. Если бы не Рейтон. С первого этажа раздался вопль. В нем сквозило такое отчаяние, что тело Стефани мгновенно покрылось мурашками от предчувствия надвигающейся катастрофы. Она мельком глянула на Лиама. Он разделял ее ужас. Они догадались, чей это голос раньше, чем раздался еще один громкий крик, перетекающий в имя. «Лиам!»